Глава вторая. После обеда Груздев прилег отдохнуть, а Анфиса Егоровна ушла в кухню, чтобы сделать необходимое приготовление к ужину. Нюрочка осталась в чужом доме совершенно одна и решительно не знала, что ей делать. Она походила по комнатам, посмотрела во все окна и кончила тем, что надела свою шубку и вышла на двор. Ворота были отворены, и Нюрочка вышла на улицу. Рынок, господский дом, громадная фабрика, обступившая завод со всех сторон, лесистые горы. Все ее заманивало. «Берегись! За мной!» — крикнул над ее головой знакомый голос. Нюрочка даже вскрикнула от страха. Это был Вася, подъехавший верхом на гнедом иноходце. Он держался в седле настоящим молодцем, надвинув черную шапочку из мерлушки-каракулки на ухо. Синий бешмет перехвачен был кавказским серебряным поясом. «Что? Испугалась?» — весело спрашивал Вася, блестя глазами. «Не хочешь ли прокатиться верхом?» Не дождавшись ответа, он круто повернул лошадь на одних задних ногах и помчался по площади. Нюрочка еще в первый раз в жизни позавидовала. Ей тоже хотелось проехать верхом, как Вася. Вернувшись, Вася на полном ходу соскочил с лошади, перевернулся кубарем и проговорил деловым тоном. «А я у вас на Ключевском был. К вам заходил, да не застал дома. Отцу нужно было Нарочного посылать, но он и послал меня». «Ты один ездил?» «Конечно, один. Няньку, что ли, мне нужно? Эх ты, плакса!» Нюрочка разговаривала с Васей и чувствовала, что нисколько не боится его. Да и он в этот год вырос такой большой и не смотрел уже тем мальчишкой, который лазал с ней по крышам. «Я тебе своих голубей покажу, Нюра!» Прежним серьезным тоном заявил Вася, но, подумавши, прибавил. «Нет, сначала сбегаем вон туда, где контора. Там такая штука стоит!» Дети, взявшись за руки, весело побежали к лавкам, а от них спустились к фабрике, перешли зеленый деревянный мост и бегом понеслись в горку к заводской конторе. Это было громадное каменное здание с такими же колоннами, как и господский дом. На площадь оно выступало громадной чугунной лестницей, широкие ступени тянулись во всю ширину здания. «Вот смотри, какие у нас пильщики!» — крикнул Вася, подбегая к решетке стоявшего посреди площади памятника. Это был великолепный памятник, воздвигнутый благодарными наследниками фундатору заводов, старику Устюжанинову. Центр занимала высокая бронзовая фигура в костюме XVIII века. Ее окружали аллегорические бронзовые женщины, изображавшие промышленность, искусство, торговлю и науки. По углам сидели бронзовые музы. Памятник был сделан в Италии еще в прошлом столетии. «Это памятник, а не пильщики», — заметила Нюрочка, с любопытством оглядывая необыкновенное сооружение. «Говорят тебе пильщики. Один хохол приехал из Ключевского ночью, посмотрел на памятник, а потом и спрашивает, «Зачем у вас по ночам пильщики робят?» «Неправда. Это ты сам придумал». Вместо ответа Вася схватил камень и запустил им в медного завода владельца. «Вот тебе кикимора!» Нюрочке тоже хотелось бросить камнем, но она не посмела. Ей опять сделалось весело, и с горы она побежала за Васей, расставив широко руки, как делал он. На мосту Вася набрал шлаку и заставил ее бросать им в плававших у берега уток. Этот пестрый стекловидный шлак так понравился Нюрочке, что она набила им полные карманы своей шубки, причем порезала руку. «Мне отец обещал купить ружье», — утешал ее Вася. «А кровь — это пустяки». Петр Елисеевич вернулся из господского дома темнее ночи. Он прошел прямо в кабинет Груздева и разбудил его. «А, это ты?» — бормотал Груздев с просонья. «Ну что?» «Ничего». «Как ничего?» «Да так. От службы отказали». «Не может быть. Постой, расскажи, как было дело». Шагая по комнате, Петр Елисеевич передал подробно свой разговор с Лукой Назарычем. Широкое бородатое лицо Груздева выражало напряженное внимание. Он сидел на диване в драповом халате и болтал туфлями. «Вообще все кончено», — заключил свой рассказ Петр Елисеевич. 30 лет работал я на заводах, и вот награда». «Да ведь прямо! Он не отказывал тебе?» «Чего же еще нужно? Я не хочу навязываться с своими услугами. Да, я в этом случае горд. У Луки Назарыча давно намеченный преемник мне, палач. Вот что обидно, Самойло Евтихович. Назначь кого угодно другого, я ушел бы с спокойным сердцем, а то палач!» «Но это все равно, по-моему, кто не поп, тот и батька. Эх, говорил я тебе тогда, помнишь? Все это твой проект». Петр Елисеевич весь вспыхнул. «Нет, я не раскаиваюсь в этом», — ответил он дрожащим голосом. «Каждый порядочный человек должен был сделать то же самое». «Сила солому ломит, Петр Елисеевич. Ну да что сделано, то сделано. И покойников с кладбища назад не носят». «Как же ты теперь жить-то будешь, голубчик?» «Я? А, право, и сам не знаю. Есть маленькие деньжонки, сколоченные про черный день. Так их буду проедать, а потом найду где-нибудь место на других заводах. Земля не клином сошлась». «Невозможно, Петр Елисеевич», — спорил Груздев. «Не такое это дело, чтобы новые места нам с тобой разыскивать. Мохом мы с тобой обросли, вот главная причина. Знаешь, как собака, ее палкой она все к хозяину лезет». «Ну уж извини, ты меня плохо знаешь». «Да ты говоришь только о себе сейчас. А как подумаешь, так около себя и других найдешь, о которых тоже нужно подумать. Это уж всегда так. Обидно, несправедливо. А других ты и пожалеешь. Фабрику свою пожалеешь». «Что делать? А я все-таки не могу иметь дело с мерзавцами». «Да ведь и Лука-то Назарыч сегодня здесь и велик, а завтра и нет его. Все может быть». Вечер прошел в самом грустном настроении. Петр Елисеевич все молчал, и хозяева выбивались из сил, чтобы его утешить и развлечь. Особенно хлопотала Анфиса Егоровна. Она точно чувствовала себя в чем-то виноватой. «Ах, какое дело!» — повторял время от времени сам Груздев. «Разве так можно с людьми поступать? Вот у меня сколько на службе приказчиков. Ежели человек смышленый и не вороватый, так я им дорожу, берегу его, а не то чтобы, например, в шею». «Ну уж ты расхвастался с своими приказчиками», — заметила Анфиса Егоровна. «Набрал с ветру разных голышей. Не стало своих-то, так мочеган нахватал». «А что же, околевать ему, мальчонке, по-твоему? Что кержак, что мочеганин, для меня все единственно. Вон Илюшка Рачитель, да он кого угодно за пояс заткнет. Обстоятельный человек будет». «А берут они тебя, твои-то приказчики», — спорила Анфиса Егоровна. «Больно уж делами-то раскидался. За всем не углядишь». «Только бы я кого не обобрал», — смеялся Груздев. «И так надо сказать, Бог дал, Бог и взял. Роптать не следует». За ужином вместе с Илюшкой прислуживал и Тараско, брат Окулка. Мальчик сильно похудел, а на лице у него остались белые пятна от залеченных пузырей. Он держался очень робко и, видимо, стеснялся больше всего своими новыми сапогами. «Брат Окулка-то», — объяснил Груздев гостю, когда Тараско ушел в кухню за жареным, — «а мне это все равно. Чем мальчонка виноват? Потом его паром обварила на фабрике. Дома холод да голод. Ну, как его не взять? Щенят жалеют. А живого человека как не пожалеть?» «Доброе дело», — согласился Петр Елисеевич, припоминая историю Тараска. «По-настоящему мы должны были его пристроить, Да только у нас такие порядки, что ничего не разберешь. Беда будет всем этим сиротам, престарелым и увечным». Анфиса Егоровна примирилась с расторопным и смышленым Илюшкой, а в Тараске она не могла забыть родного брата знаменитого разбойника Акулка. Это было инстинктивное чувство, которого она не могла подавить в себе, несмотря на всю свою доброту. И мальчик был кроткий, а между тем Анфиса Егоровна чувствовала к нему какую-то кровную антипатию и даже вздрагивала, когда он неожиданно входил в комнату. Когда ужин кончился, Анфиса Егоровна неожиданно проговорила: «А что вы думаете, Петр Елисеевич, относительно самосадки?» «То есть как что?» — удивился Мухин. «Да так. У нас там теперь пустует весь дом. Обзаведение всякое есть, только живи да радуйся. Вот бы вам туда и переехать». «В самом деле, отличная бы штука была», — согласился Груздев с женой. «Дом отличный. Живи себе». «Вместо караульщика?» — ответил Мухин с печальной улыбкой. «Спасибо. Нужно будет подумать». «И думать тут не о чем», — настаивал Груздев с радостью, ухватившись за счастливую мысль. «Не чужие, слава богу, сочтемся». «А как старушка-то Василиса Корниловна будет рада?» — продолжала свою мысль Анфиса Егоровна. «На старости лет вместе бы со всеми детьми пожила. Тоже черпнула она горя в свою долю, а теперь порадуется». «Нужно серьезно подумать, Анфиса Егоровна», — говорил Мухин. «А сегодня я в таком настроении, что как-то ничего не понимаю». Присутствовавшие за ужином дети совсем не слушали, что говорили большие. За день они так набегались, что засыпали сидя. У Нюрочки сладко слипались глаза, и Вася должен был ее щипать, чтобы она совсем не уснула. Груздев с гордостью смотрел на своего молодца-наследника, а Анфиса Егоровна потихоньку вздыхала, вглядываясь в Нюрочку. «Славная девочка, скромная да отчетливая», — думала она матерински. Спать она увела Нюрочку в свою комнату. В доме Груздева ложились и вставали рано, как он привык жить у себя на самосадке. Гости задержали дольше обыкновенного. Петру Елисеевичу был отведен кабинет хозяина, но он почти не ложился спать, еще раз переживая всю свою жизнь. Вот налетело горе, и не с кем поделиться им. Нет ласковой женской руки, которая делает незаметным бремя жизни. Участие Груздевых и их семейная жизнь еще сильнее возбуждали в нем зарытое в землю горе. Чужое семейное счастье делало его собственное одиночество еще печальнее. Но он был не один, и это еще сильнее беспокоило его. Он теперь чувствовал то, что было недосказано той же Анфисой Егоровной. Петр Елисеевич ложился на диван и не мог заснуть. Он как-то всегда не любил Мурмос, и вот беда налетела на него именно здесь. Но что значит он, прогнанный со службы управитель, когда дело идет, быть может, о тысячах людей? Думать о других всегда лучшее утешение в своем собственном горе, и Петр Елисеевич давно испытал это всеисцеляющее средство. В вентилятор доносился к нему шум работавшей фабрики. Как он любил это заводское дело, которое должен оставить неизвестно для чего. Между тем он еще в силах и мог быть полезным. Мысли в его голове путались, а фантазия вызывала целый ряд картин из доброго старого времени. Господи, сколько было совершено в том же Мурмасе ненужных и бессмысленных жестокостей сначала фундатором заводов, а потом своими крепостными управляющими. И для чего все это делалось? А что даст будущее? Неужели будут только повторяться старые ошибки в новой форме?